Массаж в области ягодичных мышц. Первое. Круговое плоскостное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Раздельно последовательное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Гребнеобразное поглаживание при значительном уменьшении боли. Восьмое. Накатывание. Девятое. Гребнеобразное поглаживание. Десятое. Полукружное разминание. Одиннадцатое. Плоскостное поглаживание с отягощением. Двенадцатое. Поперечное разминание. Тринадцатое. Раздельно последовательное поглаживание. Четырнадцатое. Поколачивание в случае болезненности заменяют механической вибрацией полушаровидным эбонитовым вибратодом. Пятнадцатое. Круговое плоскостное поглаживание. Процедуру заканчивают вытяжением. Для этого пациент садится на массажный стол, свесив ноги, выпрямляет позвоночник, медленно наклоняет голову вперед, пытаясь подбородком коснуться груди, и выпрямляет ногу на стороне поражения, затем возвращается в исходное положение. Так повторяют несколько раз. Продолжительность массажной процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и регулярно повторяется через месяц-полтора.